пробовал еще чем-то заниматься, но не смог. Учиться тоже не его. Сейчас он работает вместе с поварами в гостинице посудомоем, потому что так надо. В армии его, видимо, сильно били, потому что вернулся Дженк подавленным, затаившим сильную обиду. Я бы даже сказал, что вернулся он зазомбированным. После армии он поступил в какой-то вуз, но не смог там выучиться. Скорее, вуз ему был нужен как старт-площадка, чтобы зацепиться за нормальную жизнь. Пробовал Дженк во время учебы работать сторожем, но спалил склад. Хатим устроил Дженга в крупную корпорацию, торговавшую бытовыми приборами, но и оттуда его уволили. А еще он псих. Если его завести, он становится неконтролируемым. Иррациональная сила нетерпения, как желание быстрейшего достижения искомых целей, переполняет его. В армии он часто ходил в наряд по кухне, мыл посуду и стал ее также мыть, устроившись в один ресторан. Потом, переведясь из вуза в техникум, выучился там на кулинара и стал в одной забегаловке старшим поваром. Вообще, Шихаб напоминает мне шакала Табаки. Он говорит, что из-за его телосложения его били во дворе, а поскольку ему было тяжело работать, над ним смеялись даже его родственники. Теперь он смерть. Он умер, когда был публично осмеян своим авторитетом, отцом. Он хочет из унижающегося превратиться в мстителя Дженга и погибнуть на поле боя. В отличие от бесстрашного Баталя, он человек боязливый и неудачливый. И Дженг это осознает сам, потому что у него очень низкая самооценка. С другой стороны, он тип идеального исполнителя смертоносных заданий, предельно внушаем и страшно работоспособен. Вон он как гипнотически подчиняется Хатиму. Стоит последним открыть рот. Дженк мне наименее симпатичный из групп. Почему-то от него всегда ожидаешь подлости. Вернувшись из армии, он связался с братками и стал смотрящим за группой подростков в районе, в котором жил. Среди подростков он еще удерживал свой авторитет. Но даже среди детей ему не удалось толком стать лидером, хотя какой-то опыт появился. В нашу группу мы привлекли его работы с беспризорными бомжами. Теперь он понимает, что так больше продолжаться не может. Он на перепутье, он мечется. Наша группа — это его шанс заработать уважение у взрослых на родине и получить доступ к большим деньгам. Для него главное не оказаться 108-м у великой кормушки мирового пирога. Вообще, Шихаб родом из Узбекистана. Это он нам рассказал, что у них в Ташкенте бомжей называют 108-ми по статье за бродяжничество. Так говорят, вон 108-й пошел, или спроси у 108-го. Передав Дженгу пост, я иду на работу через порт. Я люблю ходить в порт, смотреть на бесконечный горизонт и вдыхать морской воздух свободы. К тому же в порту есть дешевые столовые, где иногда можно недорого съесть контрабандную рыбку или салат из фруктов, которыми некоторые фрахтовые компании-перевозчики расплачиваются с долгами. У меня еще есть время отобедать, потому что сегодня я дежурю в конторе, начиная со второй половины рабочего дня. Да, больше всего мне нравится ходить в порт. Я смотрю на мужиков-грузчиков, что идут навстречу. На воспаленные от угольной пыли, загруженные по самые «не хочу» проблемами глаза. Смутный портовый люд, ему не до танго. Каталы, крючники, носаки. Они к сотни лет назад таскают на своем горбу и перевозят в тележках грузы. Почему бы им не уйти с своей тяжелой работы и не стать каталами-шулерами, крючниками, щипачами и носаками-домушниками? Ведь здесь, как ни в каком другом месте, так дурманит воздух свободы. И многие из них уже сейчас потихонечку несут из порта прикарманенный груз. Что им мешает вырваться из капкана и бросить свою рабскую работу? Семья? Ответственность перед собой и своими близкими? А почему я ценю свободу выше ответственности? Ведь абсолютной свободы все равно не бывает. Думаю, я еще больше раздражаюсь на мир. Моя раздражительность неумение совладать с собой идут от ощущения, что тот-то мне должен, весь мир мне должен. Это раздражительность — результат депрессии и нелюбви к себе. Такая депрессия наваливается на меня сегодня, потому что через 3 дня мне опять придется уйти с работы. Конечно, раздражением проблем не решить, они только прибавляются от неумения владеть собой. Поэтому нужно взять себя в руки, и я достаю еще одну сигарету. Сейчас-то я в порту, и у меня есть шанс сытно и вкусно покушать и подышать воздухом грядущей свободы. И хотя есть поговорка: перед смертью не надышишься, за столом, уставленным морскими салатами и кофе, я решил заняться своим любимым занятием — свободой мечтаний. Я представляю, как мы захватим заложников, и как потом за нами прилетит ангел, самолет и всех нас вывезет из этого мира. Чтобы быть свободным и успокоиться, нужно взять на себя чуть-чуть ответственности. Теперь, когда я сам сыт, можно позаботиться о ком-то еще. На мостике я достаю из кармана пакет с недоеденными кусками засохшего хлеба из портовой столовой. Я склоняюсь над перилами мостика и кидаю в воду колючие, как стекло, крошки хлеба. Ослабевшие зимой утки собираются вокруг моего отражения, словно вокруг беспомощного больного. Такая картина кажется мне символичной. Покурив, поулыбавшись, я иду к трамвайной остановке. Я еду на работу в свое экскурсионно-туристическое бюро на трамвае, что на проводах и на рельсах. Трамвай вроде едет по колее, а вроде ведом проводами, которым он подвешен за рога. Получается такое странное двойное видение и изнутри с помощью двигателя, и снаружи. Так думаю я, пересекая парк ЦПКО, где все карусели на лямках, карусельные лошадки на кронштейнах, американские горки на рельсах и даже роботы, катающие детишек, запрограммированы на определенный маршрут. Поздоровавшись с коллегами, которые, кажется, тоже давно уже запрограммированы, я прохожу на свое рабочее место. Но тут меня вызывает к себе шеф Аскольд Пафнутич. «Привет, Ирек. Ты знаешь, что тебе завтра рано утром проводить экскурсию с делегатами байскаутского слета?» «Еще бы не знать. Да знал бы сам шеф, что его фирма получила этот заказ благодаря связям Хатима и моим друзьям Азаму и Халиду, работающими в гостинице. Но на всякий случай я недовольно морщусь. Что, опять вставать рано, да еще возиться с этими тупыми малолетками, половина из которых из детских стран дикарей? Давай, давай, не куксись, — хлопает шеф меня по плечу. Работа есть работа. Ничего, потерпи, скоро этот конгресс закончится. Это он, мой шеф, придумал хитрую уловку. Создать при бюро клуб членов бюро постоянных туристов. Многие ведь так живут. Копят целый год в банке деньги, чтобы в свой отпуск отправиться на моря. Так почему бы им не перечислять деньги сразу на карточку члена клуба? Это членство дает скидки в конце года, в то время как шеф размещает собранные деньги под высокие проценты на депозитах, да еще играет на валютной бирже. Каждый месяц мы высылаем клиентам несколько картинок красивой жизни на экзотических курортах, чтобы они могли уже сейчас, зимой, почувствовать о себе заботу теплого персонала и солнца будущего места отдыха. Настоящий лохотрон. Разместилась наша головная контора в ЦПКО, чтобы заманивать пришедших отдыхать потенциальных туристов. Заманивать всевозможными уловками и розыгрышами призов. Все устроено так, что люди думают, будто они действительно выиграли лотерею, большой шанс, будто они сами управляют своей судьбой в свое свободное время. А что же я? Выиграл ли я свой шанс? Обо мне разговор особый, потому что вечно со мной происходят какие-то странные истории, будто я любимец богов или, наоборот, проклятыми. Представьте, не успел я прийти на работу, не успел пообщаться с шефом и расположиться в своем офисном кресле, как бах! Помощница Алина вводит и припровождает к моему столу этого паренька в клубах пара и кляри. уже тепленького, уже готового согласиться со всем и подписать любой контракт. И я беру его, тепленького, своими жадными руками. Иногда бывает так стыдно, что хочется опрокинуться лицом, да хотя бы и в помойное ведро, и там найти недотлевший бычок, и курить его, курить, будто втягивая спасительные затяжки внутрь, но на самом деле в рефлексии вытаскивать из себя душу, наматывать ее, словно пряжу, на веретено сигареты. Зачем я уподобляюсь своему шефу? Зачем, играя по его правилам, и обманываю таких же, как я, несчастных? Ведь мне под силу не вытягивать из них деньги, а вдувать в них вдохновение простым разговором. Не втягивать в себя, а выдувать, просто дуть в трубу, лишая людей хотя бы на мгновение боли, как Стэнли Гетц. А вместо этого я строю из своего лица непроницаемую стену и играю по заданным правилам, чтобы заработать лишний рубль. «У меня сейчас нет таких денег», — говорит Мурат. Так, оказалось, зовут паренька. Он приехал отдохнуть к своим дяде и тете на каникулы, потому что каникулы бывают в феврале, когда в горах самый снегопад и существует опасность схода лавин. «Не беда, ухватываюсь я за возможность. Внесите пока все, что у вас есть, мы сможем съездить за дополнительными деньгами к вам домой». И опять такое чувство, то ли я ведом, то ли меня ведет провидение. Может быть, этот паренек меня преследует по пятам, иначе как он опять оказался возле меня. Ведь вот мы уже едем на трамвае, что болтается, привязанный к проводам из стороны в сторону. А воспаленные глаза Мурада тоже ходят кругами, болтаются, как привязанные нитками шары. Они, охваченные пожаром болезни, сигнализируют: «Сос, спасите наши души!» Все на пожар, и, поддаваясь этому призыву, у Мурада дома я укладываю больного мальчишку на диван.